«А душу твою люблю». Повесть о Наталье Николаевне Пушкиной. Подлинные письма и факты. Предположения, раздумья. Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете? А душу твою люблю я еще более твоего лица. Александр Сергеевич Пушкин, жене из Павловского. Шел 1863 год. С деревьев на мокрую землю медленно падали последние листья. Они цеплялись за голые ветви, как за единственную надежду продлить жизнь. А безжалостный холодный дождь, редкий, но крупный, сразу же впечатывал их в землю, как в могилу. Рухлая трава, прихваченная инеем, жалко клонилась в прощальном поклоне. Солнце, недоброе и нещедрое, пряталось за раздраженными сизыми тучами. Плакал ветер, бессильно бросаясь в окна петербургской квартиры Ланских, где умирала Наталья Николаевна. Она лежала на кровати с откинутым пологом, под голубым шелковым одеялом, на высоко поднятых, отороченных кружевами подушках, протянув вдоль тела бессильные руки, и ее белое-белое, исхудавшее лицо с трагическим изломом левой брови и чуть косящим, загадочным взглядом, устремленным теперь в неведомое для окружающих, как и прежде было прекрасно. Она не верила в то, что умирает. Даже приезд всех детей ее и Пушкина, кроме Натальи, которая находилась за границей, не убеждал в этом. Последние годы она часто болела. Ее нездоровье началось с судорог в ногах, точно таких же, как тогда, когда умирал Александр Сергеевич. Малейшие неприятности, связанные с детьми и мужем, Петром Петровичем Ланским, она переживала во много раз тяжелее, чем прежде. Для нее была трагедией не давшаяся личная жизнь младшей дочери ее и Пушкина Натальи, и то, что старшая Мария в свои 28 лет была еще не замужем. Началась бессонница. Ночами тихонько, чтобы не разбудить мужа, она соскальзывала с постели и, босая в одной рубашке, прокрадывалась из спальни в столовую, там бросалась на диван и, вцепившись зубами в платок, старалась заглушить сотрясающие ее рыдания. Потом она подолгу стояла у окна, смотрела на спящие петербургские дома с темными окнами, а на рассвете уходила в свою маленькую молельню, засланную ковром, увешанную образами, вставала на колени и шептала: «Боже, за что ты наказываешь меня?» Она вспоминала всю свою жизнь с детства до последнего дня. «Нет, никогда, никому сознательно я не делала плохого. Может быть, ты, Господь, наказываешь меня за второе замужество? Но 7 лет я выполняла данный себе обет, а Пушкин, умирая, велел блюсти траур всего лишь 2 года. К бессоннице примешивалась гнетущая тоска, охватывала порой до мучительной физической боли. Иногда хотелось закричать или сделать что-то с собой, чтобы не жить, не страдать этой тоской и бессонницей. Но она знала, что такие мысли — великий грех, понимала, какое горе принесла бы детям, мужу, родным, и жила, стараясь скрыть от всех свое состояние. Все чаще и чаще жизнь сама по себе казалась ей бессмысленной и жестокой, сердце изнывало тоской за родных, обреченных на страдания. О внучатах своих она думала в такие мгновения с отчаянием, представляя огромный, жестокий мир, в который вот-вот бросит их судьба. Наталья Николаевна лечилась за границей. Болезнь сваливала ее вновь, но она все-таки поднималась и жила. Казалось, и теперь все будет так же. Несколько лет тому назад, по совету врачей, Петр Петрович Ланской решил отправить жену на воды, хотя и знал, что ради себя она не оставит семью. И вечером по тайной договоренности задержался домашний врач Ланских. На диване сидела Наталья Николаевна, усталая, исхудавшая, равнодушная ко всему, что происходило в столовой. Мария и Александра играли в шахматы в углу за круглым столиком. Ланской разговаривал с врачом, пожилым, добродушным и настолько грузным, что, казалось, тело свое он с трудом втиснул между двух ручек кресла. «Вот послушай, Таша, что думает Порфирий Андреевич», — сказал Петр Петрович. Наталья Николаевна затушила пахитоску в хрустальной пепельнице и неторопливо повернула к мужчинам бледное, изможденное лицо. «Я думаю, Наталья Николаевна, что мадемуазель Мария неплохо бы провести какое-то время в Годесберге, попринимать ванны. Да и вам такое лечение пошло бы на пользу. Эти лечебные воды были известны еще древним римлянам, проверены, как видите, временем». «Маменька, поехали!» — с восторгом воскликнула Мария, смешав на шахматной доске фигуры. «А я...» Надувая губки, капризно спросила Александра. «Ну и ты, разумеется, тоже», — поспешно ответил отец, опасаясь, как это часто случалось, капризной вспышки его старшей дочери. «За совет спасибо, Порфирий Андреевич», — с мягкой улыбкой сказала Наталья Николаевна доктору, мысленно прикидывая, сколько же будет стоить такая поездка. «Мы подумаем». И все же, как ни сопротивлялась Наталья Николаевна, Петр Петрович настоял, чтобы она с Машей, Натальей и своей старшей сестрой Александрой Николаевной, которая с 1834 года всегда находилась при ней, поехала лечиться за границу. Наталья Николаевна, видимо, страдала истощением нервной системы и переутомлением, хотя точный диагноз не был поставлен и за границей. Она писала мужу: «Уверяю тебя, как только сколько-нибудь серьезно заболеешь, теряешь всякое доверие в медицинскую науку. У меня были три лучших врача, и все разного мнения». Из Бонна и Берлина Наталья Николаевна с семейством переехала в курортный городок Годесберг и поселилась в недорогом отеле. Она принимала ванны, пыталась любоваться природой, совсем не такой, как в родном полотняном заводе или на петербургских дачах, старалась развлекать себя новыми знакомствами. Но тоска не отступала, и она писала мужу: «В глубине души такая печаль, что я не могу ее приписать ничему другому, как настоящей тоске по родине». «Родина», — думала Наталья Николаевна потом, вспоминая эту поездку, — «какая бы она ни была, для меня всю жизнь была священна. Вряд ли я могла бы жить вне своей родины, как мои сестры». Из Годесберга она писала: «Личности, сидящие с нами за Тальдотом, мало интересны. Придется мне исправить эту ошибку. Мы, оказывается, были в обществе ни много ни мало, как принцев. Два принца учатся в Боннском университете. Старший из них — наследный принц. С ними еще был принц Липп-Детмольдский. Что касается этого последнего, то уверяю тебя, что тетушка, рассмотрев его хорошенько в лорнетку, не решилась бы взять его и в лакеи. Эти дураки были бы очень удивлены, найдя в Петербурге такую роскошь, о какой не имеют и представления, и общество несравненно более образованное, чем они сами». В 1862 году здоровье Натальи Николаевны стало еще хуже. К бессоннице и тяжелому настроению прибавился кашель. Ночи напролет она сидела в постели, опираясь на подушки, а засыпала только под утро. Уже без особых уговоров провела зиму в Ницце, ей полегчало. Окончательно здоровье ее было подорвано после поездки в Москву. Родные и близкие знакомые уговаривали не ездить. Но как же могла она оставаться в Петербурге, когда ее ждали на крестины внука, которого сын Александр в честь великого деда назвал Александром? Надо было посмотреть на младенца, сердцем матери порадоваться теплому уюту семьи сына, который женился на Софье Александровне Ланской, племяннице мужа Натальи Николаевны. Сколько было тогда хлопот, связанных со свадьбой. Брак долго не разрешали, считая жениха и невесту родственниками. С просьбой об этом браке Наталья Николаевна обращалась к императору. Тогда она еще могла сделать это. Брак оказался счастливым, не то что у дочери Натальи, которая разошлась с мужем, имея трех крошек детей. Больше года сопротивлялась Наталья Николаевна браку Натальи с Михаилом Леонтьевичем Дубельтом. Ей не хотелось отдавать за него дочь, потому что он был сын всесильного жандарма, и потому что жених был старше на 14 лет, и главное потому, что все говорили о тяжелом характере Михаила Леонтьевича, о его увлечении картежной игрой. Но дочь все же настояла на своем. Тоска за дочь истомила Наталью Николаевну, горькие мысли не покидали ее, но выхода из создавшегося положения она не видела. Двое Натальиных малюток теперь здесь, у Ланских, только дочь Анну отец не отдавал Наталье, а так как служба его была связана с частыми переездами за границу, он возил всюду с собой и дочь. Как-то в горькую минуту отчаяния Наталья Николаевна сказала детям, чтобы потом письма к ней Александра Сергеевича, которые хранятся у сына Александра, были переданы Наталье Александровне. Это наследство дорогое. Знала бы Наталья Николаевна, что пройдут годы, и ее Таша, возвратившись на родину, выйдет замуж за приехавшего в Россию принца Николая Вильгельма Нассауского, а перед венчанием ей будет пожалован титул графини Меренберг. Но не дано человеку предвидеть будущее. Лежит Наталья Николаевна под голубым одеялом, по подушке, отороченной кружевом, разметались ее несобранные, темные с проседью волосы. Часто приходит полузабытье, а в иные минуты ярким видением проносится прошлое, вся жизнь. И особенно одно воспоминание неотвязно всплывает в памяти. Тогда серое-серое петербургское утро с ветром и мокрым снегом, сизое, угрожающее небо, нависшее над потемневшими домами, сменилось ясным, холодным днем. Наталья Николаевна поехала за старшими детьми, которые были у княгини Мещерской, близкого друга Пушкиных. Обычно вещие сердце Натальи Николаевны в тот день не чуяло беды. Не заметила она и того, как, чуть свернув в сторону, ее сани пропустили встречные, в которых ехал Пушкин с Донзасом. Сердце вещун, и тут смолчало. Александра Сергеевича ждали к обеду, а он опаздывал. Уже давно был накрыт стол, из детской доносились мягкие удары меча, грохот падающих игрушек, иногда голос няни. Александра Николаевна, сбросив туфли, уютно устроилась в кресле в будуаре сестры. А та вспоминала со смехом, как вчера на балу у графини Разумовской сразилась в шахматной игре с иностранцем, о котором шла слава, как о большом мастере, и обыграла его. Они сели за шахматный столик в небольшой комнате, друг против друга. Иностранец, пораженный красотой своей партнерши, некоторое время бездумно любовался ею. Потом опомнился и быстрым самоуверенным взглядом, окинув окружающих их гостей, поглядывая на прекрасную русскую женщину, рискнувшую соревноваться с ним в шахматном искусстве, сказал снисходительно: «Ну что же, мадам, начнем?» Наталья Николаевна молча кивнула. И они начали играть. Когда он проиграл, графиня Разумовская, смеясь, сказала гостю: «Вот какие наши русские женщины!» И опять смолчало сердце вещун. А в это самое время на Черной речке смертельно раненого Пушкина секунданты несли к саням.

но у меня, я считаю, взгляд слишком проницательный, чтобы этого не заметить. В письмо это были вложены две неисписанные страницы почтовых листков. На обоих в середине написано: «Не читай этих двух страниц, я их нечаянно пропустила, и там, может быть, скрыты тайны, которые должны остаться под белой бумагой». И дальше, на следующем листке, Александра Николаевна продолжала: «Что касается остального, то что мне сказать? То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску. Я была бы так счастлива приехать отдохнуть на несколько месяцев в наш тихий дом в заводе». Дверь открылась без предупреждения, и возникший в ее проеме Константин Карлович Данзас в расстегнутой верхней одежде взволнованно проговорил прерывающимся голосом: «Наталья Николаевна, не волнуйтесь, все будет хорошо. Александр Сергеевич легко ранен». Она бросается в прихожую, ноги ее не держат, прислоняется к стене и сквозь пелену уходящего сознания видит, как камердинер Никита несет Пушкина в кабинет, прижимая к себе, как ребенка. Распахнутая, сползающая шуба волочится по полу. «Будь спокойна, ты ни в чем не виновна. Все будет хорошо», — одними губами говорит Пушкин и пытается улыбнуться. Потом были ночи и дни, но когда была ночь и когда день, она не знала. Не знала с той поры, когда ее самое потряс ее же безумный крик: «Пушкин, ты будешь жить!» И его лицо, величественное, спокойное и прекрасное, какого она не знала в прежней его жизни. Иногда она приходила в сознание и видела тетушку Екатерину Ивановну Загряжскую с багровыми пятнами на щеках, видела свою близкую приятельницу Юлию Павловну Строганову в слезах с опухшими глазами, видела Веру Федоровну Вяземскую. Мелькнули в сознании Владимир Иванович Даль, доктор Пушкиных, Иван Тимофеевич Спасский, придворный доктор Арендт, склоняющийся над ней. Графиня Дарья Федоровна Фекельмон, приятельница Пушкиных, жена австрийского посланника при короле обеих Сицилий, писала тогда: «Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и горькое отчаяние». Наталья Николаевна первый раз заплакала, когда привели детей, испуганно жавшихся друг к другу, не понимавших, что случилось с матерью и что происходит вокруг. Еще бы! Ведь Сашеньке, белокурому любимцу Пушкина, всего 4-й год. Машеньке, как две капли воды, похожие на отца, и курчавыми волосами и глазами в голубизну, только 4. Толстощекому кудрявому Гришеньке еще нет 2, а 8-месячную Ташу, беленькую, похожую на ангела, изображаемого на стенах церквей, держит на руках осунувшаяся, потрясенная Александра Николаевна. «Азенька!» — заломила руки Наталья Николаевна. «Азенька! Как же мы теперь без него? Что же теперь я?» Она не знала, что в эти дни народ толпился не только в прихожей, но и во дворе, у дома и на улице. Не знала, что петербуржцы брали извозчиков, давая им адрес к Пушкину. А Жуковский на дверях вывешивал бюллетень состояния здоровья Александра Сергеевича. Так принять смерть мог только Пушкин. Это одна из сверхчеловеческих особенностей, из которых складывался гений, думает теперь Наталья Николаевна, вспоминая тот день 27 января 1837 года. Накануне Пушкины поехали на бал к графине Разумовской. Было весело. В разгаре танцев Наталья Николаевна как-то вскользь заметила, что Пушкин танцевал несколько раз. Это ее удивило и обрадовало. В последнее время он не танцевал на балах и был мрачен. Он всегда-то на балах вел себя так, точно отбывал повинность, будто попал совсем не в свое общество. В небольшой же компании близких друзей не было никого веселее, остроумнее, интереснее его. Как любила Наталья Николаевна эти незабываемые встречи с друзьями. На том последнем балу у Разумовской Наталья Николаевна слышала, как Пушкин просил Вяземского прислать очередную статью в «Современник». А потом она узнала, что, занимаясь деловыми разговорами и танцуя с дамами, он еще и тайно ото всех искал секунданта для завтрашней дуэли. Ночью к Пушкину приезжал секундант Дантеса Даршиак и передал вызов на дуэль. Он был подписан Геккерном, а внизу приписка Дантеса, читанная и одобрена мною. Пушкин принял вызов. Наталья Николаевна, утомившись на балу, крепко спала и ничего не слышала. До 11 часов утра Пушкин работал, затворившись в кабинете, читал сочинение Ишимовой, написал ей письмо. В 11 часов позавтракал в одиночестве, потому что все завтракали раньше и уже разбрелись по комнатам. Наталья Николаевна в своем будуаре подписывала счета. Она рассеянно перечитала их, не стала подсчитывать. Остановилась только на фразе «Оплачено 222 рубля, остается долго 314». Обмакнула перо в чернильницу, подписала «Наталья Пушкина» и прислушалась. Александр Сергеевич был необычно весел, ходил по комнате и пел. В 12 дня она по голосу узнала, что приехал библиотекарь Цветаев. Из кабинета доносилась оживленная беседа. Дважды приносили письма. Наталья Николаевна не знала, что были они от секунданта Дантеса. Так она и сидела, подписывала счета и с улыбкой думала, что всегда быстрее, чем Пушкин, могла сосчитать большие суммы. Муж обычно удивлялся и говорил: «У тебя, верно, немалые способности к математике? Вообще мужские способности. Шахматистка, наездница». И вспоминал, как в лицее преподаватель математики вызвал его к доске. Он долго маялся с непонятными цифрами, не зная, что с ними делать, и тогда тот с нетерпением спрашивал: «Ну что в итоге, господин Пушкин?» Наугад отвечал: «В итоге нуль». «У вас, господин Пушкин, на моих уроках все кончается нулем. Садитесь и пишите стихи». В 12:30 Пушкин вышел на лестницу, но, видимо, почувствовал, что на улице холодно, вернулся и вместо бекеши надел шубу. «Так принять смерть мог только Пушкин», — снова думает Наталья Николаевна. Умирая, он просил составить список долгов и подписал их. Он попросил Донзаса при нем сжечь какую-то бумагу. Он вынул из поданной ему шкатулки перстни и раздал их друзьям. Донзасу с бирюзой, тот, что подарил ему когда-то лучший друг Нащекин, подарил со значением, чтобы кольцо это спасало от несчастий. Жуковскому — кольцо, когда-то подаренное графиней Воронцовой. Он в эти последние часы думал не о себе, не о страшной загадочности смерти, а о детях, о Наталье Николаевне. Доктора поражались его мужеству. Друзья говорили ей потом, что в те моменты Пушкин сотворил с ними чудо. Он примирил их со смертью. Умирая, он просил передать Николаю Первому его просьбу заступиться за Донзаса, принимавшего участие в дуэли. Он любил Донзаса за его удивительную храбрость и хладнокровие, ценил его остроты и детскую беспечность, его пренебрежение к благам жизни, а вину свою перед другом он чувствовал остро в минуты смерти.